Глава 5. «Смотри!» – закричал Адел. «Деревья!» Я проследил взглядом за ее вытянутой рукой и действительно увидел деревья. Высокие тонкие пальмы со свисающими выгоревшими листьями и заостренными светло-коричневыми стволами. «Вода!» – удовлетворенно сказал я. «Видишь, листья зеленые и сильные. Если они коричневые и пожухшие, значит воды нет». «А ты сомневался?» – растерялась она. «Ты привез меня сюда, зная, что воды может не быть?» Она не злилась, просто очень удивилась. Я не улыбнулся. «В Пенже никогда не знаешь, где найдешь воду, а где нет. И да, я привез тебя сюда, зная, что воды может не быть, потому что ты очень старалась произвести на меня впечатление, что тебя не волнует ничего, кроме поисков брата, и тебе это удалось». Дел кивнула. «Ты думаешь, я дура? Глуповатая, неразумная женщина». «Это был не вызов», — она констатировала факт. «Тебя так волнует, что я о тебе думаю?» «Нет», — тут же улыбнулась она. «Так же, как и тебя, вряд ли волнует, что я думаю о песчаном тигре». Она обогнала меня и поскакала к оазису. На этот раз вода оказалась чистой и сладкой. Мы попробовали ее сами, потом напоили лошадей и наполнили фляги. Дел не скрывала удивления, что в Пендже можно найти такое сокровище. Деревья предлагали спасительную тень, под ними росла трава, холмики бледной зелени, соединенные длинными тонкими отростками. Песок здесь был таким же, как в пустыне, но вместо тепла хранил прохладу. Всю мою жизнь я не переставал изумляться многообразию Пенджи. Что это был за странный мир? Он манил, он вытягивал из вас соки и дурачил бесконечными превращениями хамелеона, а потом убивал. Оазис был большим. Его окружала каменная изгородь, построенная руками человека, чтобы защитить убежище от самумов. Пальмы возвышались над сеткой травы. Растительности было достаточно, чтобы в оазисе могли прожить два небольших племени, а может еще и караван, или два одновременно, пару недель. Все это время животные могли бы спокойно пастись, не угрожая природе этого уголка. Но задержись они подольше, и оазис мог быть уничтожен полностью, а в Пендже нашлось бы немного людей, которые решились бы оставить другого без еды и воды даже ради своих животных. Обычно в подобных местах кочевники устраивали лагерь на неделю или две, а потом шли по пескам к следующему оазису, и до прибытия других путешественников природа успевала оправиться. Хотя были случаи, когда оазисы уничтожались полностью бездумными караванщиками. Колодец на самом деле был не колодцем, а больше напоминал водоем. Из глубокой трещины в земле били ключи, вокруг них люди выложили из камней глубокий круглый бассейн футов 7 от края до края. Внутри этого полукольца росла самая густая поросль, жесткая жилистая трава, в которой не было и намека на сладкий сок горных трав, но набить желудок можно было и ею. В жаркие сезоны ключи били тонкими струйками, и воды в бассейне было настолько мало, что она едва смачивала нижние камни. В такое время я подъезжал к источнику с обнаженным мечом. Мне не раз приходилось сталкиваться с людьми, которые до того боялись лишиться воды, что не допускали вторжения в оазис посторонних. Бывали случаи, когда мне приходилось сражаться за один глоток. Однажды я убил человека, чтобы напоить лошадь. В это время года ключи наполняли бассейн до краев, вода переливалась через позеленевшие камни, так что Дейл и я, расседлав и напоив лошадей, сбросили бурнусы, уселись в тени пальм, прислонившись спинами к кольцу камней, и расслабились, наслаждаясь желанной передышкой. Дейл откинула назад голову, подставив лицо солнцу, и закрыла глаза. «Юг так не похож на север. Ты правильно сказал. Они разные по характеру и по виду, как мужчина и женщина». Она улыбнулась. «Я люблю север с его снегом, льдом, буранами, но в юге есть свое жестокое очарование». Я ухмыльнулся. «Большинство людей этого не замечают». Дел пожала плечами. «Мой отец учил меня смотреть на все места и всех людей открыто и с пониманием. Учил хотеть понимать нравы других. Не суди сразу, — говорил он, — пока не узнаешь, что находится под одеждой или кожей. Даже пол не главное». В ее голосе прозвучала нотка кислого юмора. «Хотя, судя по южным законам, это вам трудно понять. В любом случае, я не притворяюсь, что уже поняла юг, но он начинает мне нравиться». Я пришлепнул насекомое, попытавшееся засунуть свой хоботок под кожу моего бедра. Я был почти обнажен, на мне оставалась только набедренная повязка, которую носило большинство танцоров мечей. Без ощущения физической свободы нельзя войти в круг. Мало найдется людей, которые бы назвали Пенджу приятным местом. Дел мотнула головой, и светлая коса скользнула по ее плечу, как ящерица, взбиравшаяся на камень. Нет, ее не назовешь приятной. Она дика, опасна и зла, как снежные львы в горах Севера. Как и львы, она ходит одна, надеясь на свою уверенность и силу. Снежные львы убивают без сожаления, их не мучает совесть после каждого убийства. Дел вздохнула. Глаза ее были закрыты, под ними лежали тени от бледно-желтых ресниц. Жестокость — это часть их. Без нее лев не был бы львом. Хорошее описание, Пенджа. Я посмотрел на Дел. Голова запрокинута, лицо подставлено солнечным лучам. И удивился, откуда у совсем молодой девушки столько мудрости. Такие знания можно получить, лишь прожив долгую жизнь. А потом, глядя на нее, я уже не думал о мудрости. Я думал только о ней. Я встал, подошел к Дел. Она не открыла глаз. Я наклонился, сгреб ее в охапку, поднес к бассейну и опустил в воду. Она вынырнула, отфыркиваясь, разбрызгивая воду, испуганная и растерянная одновременно. Мокрые пальцы нащупали кромку каменного круга и крепко вцепились в него. Роскошные светлые волосы слиплись от воды. Я стоял рядом и молчал. Через несколько секунд с ее лица исчезла ярость, а напряженные плечи расслабились. Она вздохнула и закрыла глаза, наслаждаясь водой. «Вымокни как следует», — посоветовал я ей. «Тебе нужно напитать кожу влагой, прежде чем двинемся в путь». Вместо ответа она с головой ушла под воду. Я полюбовался пузырями, а потом повернулся к седлу, чтобы вытащить мясо кумфа из переметной сумы. Рычание я услышал до того, как увидел зверя. Я даже представить себе не мог, когда он успел выбраться из своего логова в скалах, но он уже припал к песку и траве, обнажив зубы и нервно бил себя коротким хвостом. Длинные, чуть изогнутые клыки торчали из пасти и касались мощной нижней челюсти. На ромбовидной голове песчаного цвета горели зеленые глаза. Самец. Молодой и здоровый. Песчаные тигры не вырастают до огромных размеров, им этого не требуется. Песчаный тигр — это просто комок ненависти. У них короткие лапы, куцые хвосты и почти незаметные уши. Огромные глаза перед атакой покрываются проволокой, словно разум зверя бродит где-то в иных мирах. Но это только иллюзия. Нежный, обезоруживающий взгляд моментально изменится в секунду прыжка, который принесет жертве смерть. У любого песчаного тигра, независимо от размера, задние лапы и бедра сильнее, чем у взрослой тренированной лошади, а их челюсти запросто перекусывают человеческую руку. Одного взгляда на песчаного тигра мне хватило, чтобы утонуть в воспоминаниях. В голове замелькали образы, другая кошка, другой тигр, приготовившийся вырвать мои внутренности или выгрызть мне горло. Прошло много, много времени с тех пор, как я видел песчаного тигра. Их осталось мало, и это одна из причин, по которой мое имя идеально соответствует моей профессии. Песчаного тигра многие считают почти мифическим животным, рожденным древними сказками и легендами, хотя в нем нет ничего мифического, и не было ничего мифического в звере, застывшем передо мной. А вот я мог уйти в мифы. Ножны я бросил на землю около седла, там же остался разящий. Я проклял собственную глупость. Надо же было настолько увлечься водой, чтобы пренебречь собственной безопасностью. Подобная беззаботность могла закончиться и смертью. Я застыл, зная, что малейшее движение должно было вызвать немедленную атаку. Тигр прыгнет в любом случае, пошевелюсь я или нет, но провоцировать его все равно не хотелось. Аида, неужели это повторится? Мне хватило одного раза. Рука скользнула к ножу, пальцы сомкнулись на рукояти, ладонь сразу стала влажной. Я почувствовал, как в животе у меня завязываются узлы. Боги, не надо! Сузившиеся зеленые глаза смотрели с отрешенным сонным выражением, но я видел, что взгляд начинал меняться. И услышал за спиной плеск воды. «Оставайся в воде, Дел!» Она что-то спросила, но тигр прыгнул, и я уже ничего не слышал. В одно мгновение я выхватил нож из ножен, выставил его навстречу зверю, но тигр оказался умнее, чем я думал. Вместо того, чтобы прыгнуть мне на горло, раздирая когтями плечи и грудь, он ударил мне в живот, и я тут же задохнулся. Я почувствовал, как напряглись его задние лапы, черные когти впились в песок, и я упал на землю под тяжестью зверя. Мой нож прошел сквозь жесткий мех и по рукоять скрылся под шкурой. Я услышал страшный тигриный крик боли и ярости. Левой рукой я вцепился коту в горло, стараясь держать его широко раскрытую пасть подальше от моего незащищенного живота. Рука, сжимавшая нож, была мокрой от кошачьей крови. Тигр дышал мне в лицо, и я задыхался от вони и запаха гнилого мяса. Зверь рычал и хрипел от напряжения, пытаясь вонзить в меня длинные клыки. Я боролся с такой же силой, втыкая нож глубже в надежде добраться до жизненно важного органа. Одна из мощных задних лап вытянулась, и когти содрали кожу с моего бедра. Испуг придал мне силы. У меня уже достаточно шрамов песчаного тигра, чтобы производить впечатление на женщин. Больше мне не нужен. Потом я услышал визг самки и понял, что мы с Дел нарвались на пару с котятами. Одинокий песчаный тигр – очень неприятное животное. Гораздо опаснее столкнуться с самкой и самцом, но самое страшное – встретить самку с котятами. У воды осталась Дел. Мне удалось перекатиться и прижать тигра к земле. Для него позиция оказалась непривычной, и он забился сильнее. Но я вонзил нож глубже и, наконец, услышал ужасающий визг кошки в смертельной агонии. Удовольствия мне это не доставило, да и никогда не доставляло, но на самобичевание времени не было. Я вскочил на ноги и повернулся, чтобы броситься на самку. Но перед ней уже стояла Дел, сжимая двумя руками северный меч. Свет сбегал по радужным рунам к острию клинка. Она стояла перед тигрицей, как живая скульптура, чуть согнув ноги для равновесия. Вода стекала по рукам и ногам, мокрые волосы прилипли к спине, зубы были оскалены в вызове, таком же диком, как у кошки. Если бы я не видел, как поднималась и опускалась ее грудь, я бы подумал, что Дел превратилась в статую. Я полюбовался ею и шагнул вперед. «Нет!» – закричала Дел. «Она моя!» «Не будь дурой!» – рявкнул я. «Самка гораздо опаснее самца!» «Это точно!» – согласилась она, и через секунду, взглянув на Дел, я понял значение ее улыбки. Самка, которую обычно трудно разозлить, выскочила из черной дыры в поросших мхом камнях. Не такая крупная, как самец, но гораздо более злобная. Где-то в скалах остались ее котята, и она готова была драться до смерти, лишь бы обеспечить им безопасность. Она могла обрушиться на Дел, как саму на пушинку. Кошка оттолкнулась от песка и прыгнула. Задние ноги снова согнулись, чтобы в конце прыжка вцепиться в Дел. Я не стал терять время, раздумывая, смогу ли сделать это, а просто сделал. Я кинулся вперед, не уступая в скорости кошки, и ударил ее плечом в грудь, пока она была в воздухе. Я услышал, как выругалась Дел, и понял, что она остановила удар, когда меч был в дюйме от моей головы. Кошка упала на землю, кашляя и хрипя от недостатка воздуха, но зарычала, когда я склонился над ней. Левой рукой я схватил ее под челюстью, отрывая голову кошки от песка, а правой с ножом провел по ее горлу. Бедро болело. Я присел рядом со съежившейся кошкой, посмотрел на ногу и понял, что мне здорово досталось от самца. Будут новые шрамы. Потом я поднял голову и увидел, что лицо Дел горело ярче, чем солнце. «Она была моей!» – кричала Дел. «Моей!» Я вздохнул, проведя предплечьем по потному лбу. «Давай не будем спорить. Она мертва и никаких счетов». «Но ты убил ее, а она была моей. Ты украл мой удар!» Я посмотрел на нее внимательнее. Она побелела от гнева, а пальцы судорожно сжимали меч. На секунду я даже подумал, что сейчас она опустит беспощадный клинок, нанося мне неотвратимый удар. «Дел!» Она выдала длинную фразу на северном языке, слова в которой я не понял, но общий смысл уловил. Девочка вспомнила самые грязные выражения из всех когда-либо подслушанных мною, а я считал себя знатоком в этом вопросе. Я выслушал все молча, позволив ей выплеснуть свой гнев, потом вскочил на ноги и шагнул к ней. Острие меча уткнулось мне в грудь. Я тут же поежился. Лезвие было холодным, холодным даже в пылающем жаре южного солнца. Смерть снова указала пальцем на мою душу и постучала. «Тигр, ты там?» Я отшатнулся. «Эта кошка могла убить тебя!» Резко бросил я, разозлившись скорее на свой испуг, чем на нее. «Не веди себя как дура, Дел!» «Дура!» – выпалила она. «Это ты, дурак, танцор меча! Разве мужчина крадет удар у другого мужчины? Разве мужчина запрещает другому мужчине убивать? Да разве мужчина защищает другого мужчину, когда тот готов к бою и может справиться с ситуацией сам?» «Ты ничего не забыла?» – поинтересовался я. «Ты не мужчина, Дел, хотя пытаешься его изображать». Я, это я! Она перешла на крик. Я просто Дел, и мой пол ни на что не влияет! Аида, женщина, не веди себя так, как будто у тебя песок в голове! Посоветовал я и прошел мимо нее к воде. Это у тебя песок в голове! С горечью крикнула она. Ты дурак, если думаешь, что я беспомощная, хрупкая и нежная. Я решил не обращать на нее внимания. Бедро горело, возбуждение от боя улетучивалось, желудок вспомнил, что мы не успели поесть. Я вздохнул. Ярость не разрешает никакие споры, даже в круге. Особенно в круге. Так что я снял сандалии, перешагнул через кольцо камней и погрузился в воду с головой. Когда я вынырнул, схватившись рукой за камни, Дел лезла на скалу к логову тигров. Я тут же вылетел из воды, зарычав от ярости, и, оставляя за собой мокрую дорожку, кинулся по песку к камням. Но когда я до них добрался, Дел уже спускалась вниз. Она соскочила с камней, откинула на спину мокрую косу и грустно посмотрела на меня. В руках она держала двух котят. Малыши попискивали, пытались рычать и беспомощно шлепали лапами по ее рукам. Когти у котят прорезались через мембраны только в 3 месяца. Возможно, поэтому первые 3 месяца тигриной жизни их родители были так злы и агрессивны. Котята не имеют природной защиты гораздо дольше, чем другие жители пустыни. У этих малышей еще не выпали молочные зубы, значит, они еще не перестали сосать мать. Я выругался. На песок с меня стекла вода. Ты хочешь оставить их себе? Они умрут без помощи. Я им помогу. Я присел на корточки, не обращая внимания на боль в бедре, и поднял одного котенка за шкирку. Не могу отрицать, в 2 месяца они были милашками, глупыми, как кумфа. Лучше будет, если я их убью сейчас. Дел отшатнулась. Ты не осмелишься. Баска, они беспомощны, сказал я. Ради спасения в Валхайле, Дел, это песчаные тигры. Не нужно, чтобы они жили в этом оазисе, или начнут погибать люди. Люди сами о себе позаботятся, а котята нет. Я снова вздохнул и позволил котенку схватить меня за палец. Пока малыши не могли защищаться, зубы у них были тупыми, а когти скрывались под мембранами. Но уже через месяц они должны были вооружиться клыками и когтями и начать убивать все, что движется. Котенок вцепился в мой палец. Боли не было. Низкое урчание и отдаленное не напоминало крик ярости, который издал его отец. Дел сунула котенка мне в руки и что-то промурлыкала второму зверьку. «Это же малыши тигр. Им нужно дать шанс выжить». Я хмуро покосился на нее, а котенок продолжал грызть мой палец, пока не заснул у меня на руках. Дел была права, я не осмелился бы их убить. Жестокий старина тигр, профессиональный танцор меча. Я дотащил котенка до своего бурнуса, осторожно уложил его на ткань, посмотрел, как он спит, и выругался. «Ваида, что ты будешь с ними делать?» Дел щекотала кончиком косы нос второго тигренка. Он удивленно моргал и тихо попискивал. «Мы повезем их с собой». «Через Пенджу?» – недоверчиво переспросил я. «Аида, Баска, я знаю, что женщины всегда хотят кого-то нянчить, но пойми, что нам повезет, если мы сами отсюда выберемся. Зачем еще обременять себя парой песчаных тигрят?» «У нас нет выбора». Она спокойно встретила мой взгляд. «Ты убил их родителей. Ты перерезал связь. Теперь ты в долгу перед ними». «Аиды!» – выругался я. «Будь я проклят за то, что связался с сумасшедшей женщиной с севера и ее сумасшедшими северными принципами. И вообще, слушай, кажется, ты хотела убить самку, так что не надо делать из меня злодея». Глаза под бледными выгоревшими бровями горели сверхъестественным голубым огнем. «Ты такой, какой ты есть, танцор меча». Я вздохнул, признавая свое поражение. «Ладно, сейчас мне нужно поспать. Обсудим все, когда проснусь». Дел тут же прекратила дразнить котенка. «Ну ты же говорил, что мы только наберем воды и передохнем, и тут же...» «Точно, но теперь я не смогу никуда поехать, пока не посплю». Она удивленно посмотрела на меня. «Баска, когти песчаного тигра отравлены. Тигру достаточно лишь зацепить жертву, а потом он может спокойно дожидаться, пока яд парализует ее, чтобы киска могла насладиться свежим мясом». Я показал ей свое бедро. В бассейне вода смыла кровь, но теперь горячие капли снова медленно стекали по ноге. След не глубокий, но лучше мне поспать. «Так что, если ты не возражаешь, Я едва не застонал, когда опустился на бурнус рядом с котенком. Котенок вздохнул во сне, и тут же через секунду я погрузился в забытие.